21 декабря 2013 года. Амстердам, Голландия. В полупустом грязном ночном автобусе Париж-Амстердам Клара наконец задремала. Автобус компании Eurolines был удачным выбором. Никаких проверок документов, никаких пограничных пунктов. Eurolines — дешевая, но медленная альтернатива европейским железнодорожным и авиамаршрутам. Сеть рейсов Eurolines охватывает всю Европу и обслуживает тех, кому не по карману билеты на поезд или самолет. Те же пункты, но другие пассажиры. Не европейский средний класс, бизнесмены с чемоданчиками от Samsonite и улыбающиеся семьи с детьми заполняли автобус, а польские слесари с бутылкой водки и ящиками с инструментами, одинокие мусульманские женщины с узлами и пластиковыми пакетами, набитыми до краев. Иногда попадались нищие студенты, отправляющиеся учиться по программам обмена «Эразмус». Клара лежала на двух сиденьях с сумкой под головой в качестве подушки. Ремень от сумки с ноутбуком она намотала на запястье. Она заснула, не успела автобус выехать за пределы Парижа. Клара проснулась только когда автобус подъехал к вокзалу Амстел в центре Амстердама. На улице было еще темно. Когда двери открылись, ветер сразу ворвался в автобус. Клара надела куртку и натянула на голову шапочку. Протерев глаза, Клара выглянула в окно. Она ожидала увидеть полицейскую машину, но на улице было пусто. На тротуаре перед зданием в стиле 30-х годов тоже было пусто. Только темный городской автобус под неработающим фонарем. Клара вышла в проход и медленно пошла к выходу вслед за другими пассажирами. Стрелки часов на вокзале показывали почти 7. У нее еще 3 часа. Клара пошла по пустынным улицам. Ветер с каналов продирал насквозь. Каждый раз, когда она была в Амстердаме, там дул ветер, словно напоминая о том, какая плоская равнинная страна Голландия. Клара шла на автомате. Ей нужно было двигаться, нужно было идти к цели, чтобы не думать о Махмуде и не утратить решимости. Порой ей казалось, что ее голова готова взорваться, а сердце вырваться из груди от бури эмоций, переполняющих ее. Клара остановилась и зажмурилась. Нельзя сейчас думать о том, что произошло в Париже. Надо думать о том, что происходит сейчас. А сейчас она в Амстердаме, и она жива. Она в безопасности. Перед глазами возникла картина. Бабушка сидит в гостиной. Огонь трещит в камине, стол накрыт кружевной скатертью. Бабушка достала свой лучший сервиз. Вкус булочек с шафраном. Шум дождя за окном. Клара знала, что еще рано думать об этом. Знала, что состояние безопасности временное, как прижигают рану после ампутации, чтобы остановить кровотечение. Она ожидала, что хакер под ником Blitzworm97 будет жить в доме попроще, чем роскошные особняки на Принценграхт. Клара представляла себе гараж в пригороде и толстого мужика в футболке с символикой «Звездных войн», который пьет колу и планирует кибератаку с целью уничтожения мировой финансовой системы. Хакерство как-то не сочеталось у Клары с живописными каналами и украшенным к Рождеству центром Амстердама. Может, адрес неправильный? Но она 100 раз проверила, прежде чем выбросить телефон, и к тому же в Амстердаме была только одна улица под названием Принценграхт. Строение под номером 344 оказалось домом на одну семью. Большие окна выходили на канал. Через них видно было стерильно чистую кухню, в которой седой мужчина, одетый в темно-синий аккуратный костюм, сидел на барном стуле. На столе перед ним лежала газета и стояла чашка кофе. На вид мужчине было лет 45. Вся эта картина просто дышала успехом. Ее вполне можно было представить себе на страницах приложения «Как потратить» в газете Financial Times. Клара растерялась. «Это не может быть Blitzworm. Черт, это невозможно. Что-то здесь не так». Клара прошла мимо дома и присела в кафе в паре кварталов от него. Заказав капучино и 2 круассана, Клара обнаружила, что голодна. Когда она в последний раз ела? Она не знала, что ей делать. Мужчина в окне не был похож на того, кому пригодятся 200 евро. Один его галстук явно стоит дороже, но альтернатив у нее не было. В 10:05 Клара сглотнула и позвонила в дверь дома на Принценграхт. Ее прошиб пот, несмотря на холодное утро. Над Амстердамом нависли низкие тучи, дождь уже накрапывал, через секунду на лестнице послышались шаги, а еще через секунду дверь распахнулась. Худая девушка-подросток лет 15 появилась на пороге. Высокие скулы, голубые глаза, узкое лицо, как у борзой, слишком большой рот, длинные худые руки, мешковатые джинсы, футболка с Джастином Бибером на несколько размеров больше. Видно было, что она не уверена в себе, в своей фигуре, но когда она вырастет, то оценит и скулы, и глаза, — подумала Клара. Девушка жевала жвачку. — Привет, — поздоровалась Клара по-английски и замолчала, не зная, что делать дальше. Девушка смотрела на нее, на губах играла надменная улыбка. — Да? Кого вы ищете? — она говорила на американском английском, практически без акцента. — Простите, я, наверное, ошиблась адресом. Девушка продолжала смотреть на нее. «Входи», — сказала девушка. «Ты ведь подруга Soul Exchanger?» Клара замерла. «Да? А ты Blitzworm 97? Ты кого-то другого ожидала увидеть?» — спросила девушка. Клара робко вошла в светлую прихожую в стиле Филиппа Старка. На белом столике в стиле рококо стояла высокая ваза со свежесрезанными розами. А над столиком висела картина Миро. Как подозревала Клара, настоящая. «Не знаю», — ответила Клара. «Может, мужчину?» — сказала девушка. «Извини, что разочаровала тебя». Она показала на лестницу. «Моя комната на самом верху». Они поднялись на чердак. Девушка впереди, Клара за ней. Глазам Клары предстала большая комната со скошенной крышей и двумя окнами. Дизайн здесь тоже был выполнен со вкусом и в минималистическом стиле. Белые стены, темный деревянный пол, подоконники и колонны из черного мрамора. Но кто-то, Blitzworm 97, привнес в эту комнату элементы урбанистического стиля. Этот кто-то обклеил стены постерами и плакатами с изображениями известных музыкантов. Notorious Big, Тупак, Боб Марли, граффити и растений марихуаны. Под кроватью виднелись скейтборды. Почти половину комнаты занимали компьютеры и экраны. Кровать от Хэстонс была не заправлена. Клара узнала постельное белье от Лоры Эшли. По полу были разбросаны стринги, колготки, носки и тарелки с остатками еды. «Джастин Бибер — это ирония, полагаю», — улыбнулась Клара. «Бинго!» — отозвалась девушка. Blitzworm 97 присела на кровать и достала пакетик с марихуаной и бумагу для самокруток из тумбочки. Ничего не говоря, она начала сворачивать косяк. В этом занятии был такой явный юношеский протест, что Клара подавила улыбку. «Итак, Blitzworm, — сказала она, — тебя так называть или у тебя есть имя? Можешь звать меня Блиц или Блицы, неважно». Она затянулась марихуаной. «Будешь? — спросила она Клару. «Конечно, Блицы, — приняла косяк Клара. Она уже и не помнила, когда в последний раз курила марихуану. Может, разок в Брюсселе. Наркотики Кларе никогда не нравились, но сейчас в Амстердаме это показалось самым подходящим занятием. «А ты не слишком юна для этого?» — спросила Клара, выпуская дым к потолку. Брица вырвала у нее косяк и жадно затянулась. «Это Амстердам. Всем плевать». Клара кивнула. «Наверное, так оно и есть». «У вас красивый дом». «Кому до этого есть дело?» — сказала Брица. «Мои родители капиталисты. Я их ненавижу». На этот раз Кларе не удалось скрыть улыбку. Наверное, это марихуана так на нее действовала. Ей было тепло и хорошо. Хотелось обнять Блицы и утешить. «Это пройдет», — сказала она. Блиц повела плечами. «Откуда ты знаешь, Soul Exchanger?» «Мы работаем вместе. Можно сказать, мои приятели. А ты?» «Через интернет», — кивнула девушка в сторону компьютеров. «У нас общий интернет знакомые. Хакеры. Они ему доверяют. Значит, и я тоже». «Так ты хакер?» — спросила Клара. Блица кивнула и выдохнула дым. Я сделала блицворм. Она смотрела на Клару так, словно та должна была быть в курсе того, что это такое. «Хорошо», — сказала невпечатленная Клара. «Я не хакер. Я не в курсе, что это такое». Блица явно была разочарована. «Я хакнула сервер МИТа, то бишь Массачусетского технологического института. Лучший вуз для программистов. Оставила в их интранете свое резюме. Это было круто. Они предложили мне место в университете, когда я закончу школу. Но мне плевать». «Вау», — восхитилась Клара. «Но почему плевать? Разве не в этом весь смысл? Зачем было оставлять резюме?» «Мне плевать на их чертов напыщенный университет. Там учатся одни корейцы». Клара покачала головой. От косяка она совсем расслабилась. Как они вообще об этом заговорили? Клара не психотерапевт. Пусть девушка делает, что хочет. «Ладно, Блицы», — перешла она к делу. «Я не могу войти в компьютер. Йорген, или Соулек Серчер, сказал, что ты можешь помочь». Клара достала MacBook из сумки. «А почему бы тебе не отнести его в сервис-центр Мака? Там тебе точно помогут», — сказала девушка и ехидно улыбнулась. Клара вздохнула. «Тебе нужны 200 евро или нет?» «Цена выросла», — произнесла Блица, поджигая потухший косяк. «Я хочу 300».